Второе. Первый кинологический патруль обнаружил следы, ведущие от дома к воде, на прибрежную парковку и камни. Поскольку собака не ищет по запаху отдельного человека, а идет по человеческим следам вообще, вполне могло быть так, что Мартин сам наследил, когда искал Адама. Однако за территорию участка никаких следов не вело. Поэтому, когда позднее в воде было найдено не только ведерко Адама, но и его ботинок, все казалось предельно ясным, словно кто-то вынес приговор. Он, отец Адама, упустил мальчика из виду, Адам убежал один к морю, упал в воду и утонул. Тело не нашли, но все, похоже, были уверены в том, что гибель мальчика – трагический факт, не подлежащий сомнениям. Прежде всего, в этом был уверен сам Мартин. Когда он увидел этот мокрый ботинок, его покинула последняя надежда. Его мальчик утонул, погиб, его больше нет. Однако полиция этой уверенности не разделяла. Собаки могут ошибаться, поэтому в тот же вечер была проведена масштабная поисковая операция с использованием вертолета. Дружина с собаками обыскала территорию в 10 квадратных километров, заглядывала в каждый сарай, под каждый куст. Затем по тем же маршрутам прошла новая команда. Операция закончилась только к утру. Когда ресурсы полиции были исчерпаны, подключились общественные поисковые организации. Но и они ничего не нашли. Когда поиски закончились безрезультатно, полицейские вернулись. Теперь их было двое, мужчина и женщина, и держались они уже совсем не так дружелюбно и уважительно, как в прошлый раз. С собой у них был диктофон, и беседа началась с того, что они назвали дату, точное время, а также перечислили всех присутствующих. Роберта попросили пройти в соседнюю комнату, откуда он слышал, как прозвучало неприятное слово «допрос». Он знал, что полиция опросила многих людей из круга общения Мартина и Александры, в том числе заходили к Роберту и Лии, задавали так называемые стандартные вопросы. А вот вопросы, задаваемые теперь Мартину, звучали все более жестко. «Как вы оцениваете ваш брак с Александрой? Почему Александра была в Копенгагене? Вы что, поругались? Стала ли обстановка дома более напряженной после рождения Нелли? Как вы можете охарактеризовать финансовое положение семьи? Приносит ли устричная ферма ожидаемую прибыль? Можете ли вы точно описать, что вы делали в тот день, когда Адам исчез?» Мартин отвечал односложно. От его внимания не ускользнуло, что его подозревают. Однако это оставило его равнодушным, он сам себя уже во всем обвинил. Если бы он не ответил на телефонный звонок, если бы не дал отцу довести себя до такого состояния, чтобы забыть, что сын сидит один на крыльце, тогда бы ничего не случилось. Роберт удивился, что Мартину не предложили вызвать на допрос адвоката. Этот вопрос он и задал полицейским, когда они вошли. «В следующий раз», — сухо ответила женщина и бросила укоризненный взгляд на Роберта. Однако дальнейших допросов не последовало. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, на настоящий момент все указывает на то, что ваш сын упал в воду и утонул. Но мы, разумеется, продолжаем считать мальчика без вести пропавшим, пока мы не найдем тело». Первое время стало кромешной тьмой, развершимся адом. Безостановочно звонил телефон, Мартина засыпали письмами и смс-ками. Так что он отключил мобильный, ему ни с кем не хотелось общаться, ни со знакомыми, ни с чужими. Журналисты, соседи и просто любопытные собрались у дома, вся дорога была заставлена машинами с логотипами самых разнообразных газет, а также теле- и радиокомпаний. Исчезновение детей всегда привлекает повышенное внимание СМИ. Мартин задернул все шторы в доме. Он не знал, остался ли он один или рядом с ним в темноте находится Александра. Он ее не слышал и не видел. Она словно исчезла из его жизни вместе с Адамом. Он даже не пытался найти для себя опору. Он просто падал, как будто проверяя, насколько глубока пропасть под ним. Он больше не сопротивлялся. Так было легче. Просто опустить руки и умереть самому. Его телом завладело отчаяние, оно терзало его сутки напролет, требуя ответов, вселяя чувство вины. Пока ему, наконец, не дали лекарство, выписанное врачом, которого кто-то вызвал, и вот как-то ночью отчаяние отступило. Теперь он ощущал его скорее как фантомную боль. Знал, что оно никуда не делось, хотя и не чувствовал его. Некоторое время спустя, может быть, дни, а может быть, недели, вокруг Мартина сформировалась некая внешняя действительность с размытыми контурами. Ему стало казаться, что он находится внутри какого-то пузыря или под стеклянным колпаком. Он мог выглянуть наружу, но вступить в контакт ни с кем не удавалось. Ни с Александрой, ни с маленькой дочкой. В какие-то минуты он даже забывал, как зовут девочку. Тогда приходилось ждать, когда Александра или кто-то другой назовет ее по имени и делать вид, что ничего не произошло. Все это время он играл самого себя, не понимая, как это получается, но по-другому не мог. Разумом понимал, что горе Александра ничуть не меньше его собственного, однако дальше своей вины ничего не ощущал. Ему казалось, что они не способны дать друг другу поддержку и утешение. Поэтому он не хотел с ней разговаривать. Не хотел, чтобы ему стало лучше. Он вообще не хотел жить. К чему продолжать дышать, подобно выброшенному на берег морскому животному? Мартин часто смотрел на море, его тянуло туда, ему хотелось, чтобы его тоже поглотило, пленило, растворила вода. Рано или поздно, думал он, рано или поздно. Море манит меня. Мне нужно туда. Море было единственным, с чем Мартин сохранил контакт. Постепенно Мартин начал замечать, что Александра с девочкой все чаще уходят из дома. Скорее всего, они проводили время в Гетеборге у родителей Александра, потому что ей требовалась помощь, как она это объяснила, из чего он сделал вывод, что от него самого помощи было немного, но он это и так знал. «Ими душ», — прошептала она ему как-то утром, перед тем, как уйти. «Начни с этого». Ее выражение лица несколько дней стояло у него перед глазами. Мартин безуспешно пытался истолковать его. Отвращение, сочувствие, отчаяние. Он решил остановиться на последнем. С ним легче всего было смириться. Они потеряли Адама. Все разрушено. Все. Именно так. Он подумал, вернется ли она на этот раз. Как будто это имело какое-то значение. Друзья перестали приносить ему замороженную еду на ужин и кастрюли с супом. Он питался одними консервами, фасолью, готовыми равиоли и скумбрией в томатном соусе. Он похудел и оброс щетиной. Он хорошо помнил, какие цветы успели появиться, завянуть и умереть. Он понимал, что это должно означать что-то прекрасное, хорошее, но сил его хватало лишь на то, чтобы смотреть на гору мусора в углу сада. На дороге рядом с домом по-прежнему время от времени появлялись журналисты в надежде задать ему вопросы. Мобильный телефон он так и не включал. А кроме того, выдернул домашний телефон из розетки. Однажды утром он нашел под дверью конверт, который подсунули под дверь. Ему предлагали крупную сумму денег за то, что он в какой-то телевизионной студии озвучит свою версию произошедшего. Интересно, что бы они предпочли, чтобы его горе растрогало зрителей до слез, или чтобы очевидно испытываемое им чувство вины бросило на него тень подозрения? Какой сценарий собрал бы большую аудиторию? А какой привлек бы рекламодателей? Его часто навещала мама, как ему казалось, не один раз в неделю. Они почти не разговаривали. Обычно он молча рассматривал ее широкую спину, пока она хлопотала на кухне, или слушал ее приглушенные всхлипывания, когда она пылесосила и застилала постель наверху. Что же касается Александры, он не мог вспомнить, когда видел ее в последний раз. Тоски он не ощущал. Это чувство было ему незнакомо. В комнату Адама он еще не заходил, хотя прошло много недель. Если он это сделает, то окажется на неизведанной территории, еще более пугающей. Это он хорошо понимал. Сначала необходимо встретиться лицом к лицу с чем-то внутри себя, чего он старался не замечать. Надежнее оставаться там, где он находится сейчас, как бы это место ни называлось. Внутри чего-то стеклянного, подальше от всего. В горячечном беспокойном сне, напичканный таблетками, он раз за разом видит перед собой короткие сцены того дня, когда пропал Адам. Как резюме предыдущих серий в сериале. А еще вернулись сны, которые он часто видел, когда Александра была беременна. Счастливые, полные радостного ожидания, на грани с явью. Сон о том, как отец с сыном удят рыбу, сидя на мостках. Вот они играют в снежки, составляют слова из букв или готовят завтрак для мамы. Перед Мартином проплывают и другие эпизоды. Вот он ведет сына в первый раз в школу, а вот учит его плавать, считать, водить машину. А потом он просыпается. Время идет, не оставляя промежутков между часами, днями и ночами. Что это было? Такой звук, будто что-то упало на пол. Мартин резко проснулся, сел на кровати и прислушался. Голова казалась большой и пустой, перед глазами стоял туман. Он ведь дома один. Должно быть, Адам вернулся. Ну, разумеется, так оно и есть. Мартин специально не запирал дом по ночам, чтобы сын мог войти в любую минуту. Кошмарный сон закончился. Мартин ощутил прилив адреналина. «Иду, малыш!» — крикнул он. «Я уже иду!» Выбравшись из-под одеяла, спотыкаясь, он добежал до комнаты мальчика и заглянул в нее, но там никого не оказалось. Может быть, он опять ходит во сне? Мартин направился в комнату с телевизором. Сердце бешено забилось, когда в слабом свете он различил маленький силуэт у окна. Он протянул руку, чтобы дотронуться до сына, но тут темная фигура повернулась к нему и дико зашипела. Огромная кошка, забравшаяся на столик перед окном, прищурившись, посмотрела на Мартина и снова отвернулась к морю. Скучала ли кошка по своему хозяину, по Адаму? Могут ли кошки скучать? Помнить чей-то запах, чей-то голос, чью-то ласку? Или кошка услышала чьи-то крики? Мартин ведь был настолько уверен в том, что Адам погиб, утонул. Неужели достаточно одного звука в ночи, чтобы надежда пробудилась вновь? Неужели так будет всегда? Ему суждено жить, прислушиваясь в вечном ожидании. Мартин наступил на что-то мокрое и увидел, что вазочка с лучшими камушками Адама упала и разбилась. Он выругался на кошку. Потом заметил на полу еще кое-что. Наклонился, чтобы поднять. Маленький кусочек водорослей. Это кошка притащила с моря, или они лежали вместе с камнями? Потрясенный Мартин вернулся в постель. До спальни доносилось резкое мяуканье. Мартин встал и открыл окно. Ветер усилился, теперь он швырял волны о каменистый берег. Проснувшись на утро, Мартин обнаружил на простыне кровь. Кусок стекла от вазочки вонзился ему в пятку. Когда Мартин стоял в ту ночь в комнате с телевизором, он обратил внимание на то, что вид на воду частично загораживают молодая сосенка и редкий кустарник. Если что-то будет происходить на море, у него не будет полного обзора, а обзор ему сейчас необходим. На следующий день Мартин выяснил, что дерево растет не на его участке, а на общественной территории. Сосну надо убирать, это он твердо решил. Но действовать следует осторожно и незаметно, чтобы соседи не подняли шум. Вечер выдался мрачный и хмурый, и когда Мартин отправился в сарай за топором, начал накрапывать дождь. Мартин вышел за ворота и двинулся к сосне. Только он принялся за работу, как в рощице у тропинки хрустнула ветка, и Мартин прислушался. От стоящего поодаль фонаря струился жидкий свет. Вдруг за деревом мелькнул чей-то черный силуэт, напугав Мартина до смерти. Мартин кинулся бежать по тропинке, и внезапно позади него стало светло, как днем. Он обернулся и увидел яркие огни и машину с логотипом телеканала, припаркованную в лесочке. Подруга Роберта Майя так часто мелькала в его поле зрения, что в конце концов закрепилась в его сознании, в отличие от многих других людей, которые появлялись и уходили с тех пор, как произошло несчастье. Полицейских, психологов, приятелей, друзей и прочих. Всех тех, кто хотел помочь. Или же просто узнать, что чувствует человек, когда случилось худшее. можно ли пережить такую потерю, видно ли по человеку, виновен он или нет. Майя с самого начала показалась ему довольно упертой. В то время как остальные заходили все реже и реже, она продолжала упорно стучаться к нему в дверь. Приносила что-нибудь вкусненькое, хотя он ничего не съедал. Ему было нечего возразить, поэтому он молча позволял ей зайти и выпить у него кофе. Она ничего не требовала взамен. Иногда они играли в карты или в шахматы. Один раз она принесла пазл из 1000 деталей, устроилась за столиком на веранде и потом полдня сидела, хмыкала, крутила и перекладывала кусочки, пока он занимался другими делами. Или, скорее, ничем не занимался. Через некоторое время он присел рядом с ней и начал искать нужные детали среди множества кусочков синего неба и зеленой травы. На первый взгляд, совершенно одинаковых. Он чувствовал себя все лучше в ее компании, ведь от него ничего не требовалось. Можно было даже не отвечать, когда она к нему обращалась. Она все равно продолжала приходить, по хозяйству ничего не делала, зато могла вдруг включить музыку и начать комментировать, как звучит гитара в третьем куплете. Со временем она стала все больше говорить. Ни о себе, ни о нем, этих тем она никогда не затрагивала, а обо всем на свете. Какую погоду обещают, что нового в мире, пересказывала прочитанное или то, что где-то слышала. Ничего, что могло бы взволновать, а он просто позволял все это на себя выливать, иногда выхватывал отдельные фразы и новости, но она никогда не просила его высказать свое мнение, которого у него, собственно, и не было. Как-то раз она начала пересказывать сериал, который смотрела на Нетфликсе, и позднее он понял, что она нарочно рассказывает его серия за серией, по одной в день. Постепенно его увлек сюжет, и, начав однажды слушать активно, он уже не мог остановиться. В конце концов, он начал замечать, что когда она приходит, он испытывает... Нет, не радость, конечно, но нечто, что выводит его из полного оцепенения. Предвкушение. Постепенно она начала задавать ему вопросы. Со временем он понял, что ее что-то гложет, что она никак не расстанется с мыслью о том, что Адам, возможно, не утонул, а был похищен. А может быть, она просто провоцировала его, хотела вызвать у него хоть какую-то реакцию. Бешенство? Да кто ты такая, чтобы приходить сюда и вселять ложные надежды? Или как раз надежду? Поначалу он не чувствовал ничего, во всем, что касалось Адама, до него было не достучаться. Но он не пытался ее остановить. Не потому, что она вселяла в него веру в то, что мальчик, несмотря ни на что, может быть жив, а потому, что теперь он ценил ее присутствие чуть больше, чем отсутствие. Все потому, что в ее компании он мог оставаться самим собой. Вот именно таким жалким и ничтожным, каким себя я ощущал. Настолько презирающим себя. А еще потому, что за ее рассказами время... Хоть как-то шло. Пока мы не найдем тело. Ботинок мальчика стал как бы последним решающим доказательством того, что Адам упал в воду и утонул. Разумеется, могло быть и так. Но Майя заметила, что ей не хочется смиряться с этой мыслью. Точнее, ей казалось, что окружающие слишком быстро ее приняли. Разумеется, течение могло отнести маленькое тело сколь угодно далеко. Оно могло теперь находиться на 100-метровой глубине или на полпути к Дании, однако факт оставался фактом, тело не найдено. Насколько поняла Майя, дело о возможном похищении мальчика по-прежнему было открыто, но расследование ни к чему не привело. Но если кто-то похитил Адама, ему или ей хватило бы ума подбросить ведерко и ботинок в воду. После публикации скандальных снимков, на которых Мартин предстал с топором в руках и безумным взглядом, подозрения по отношению к нему со стороны общественности лишь укрепились. «Как им удалось изобразить Мартина, похожим на Джека Торренса в «Сиянии»?» — возмущенно спросила Майя у Бекка. Когда Мартин побежал, это стало настоящим рождественским подарком для их новостного канала. «Думаешь, полиция всерьез подозревает, что Мартин что-то сделал с Адамом?» Нет, но если они придут к выводу, что мальчик утонул, не исключено, что Мартина будут судить за непреднамеренное причинение смерти. Оставлять таких маленьких детей без присмотра считается грубейшей неосторожностью. Кроме того, по-прежнему оставалось непонятным, кто различными способами терроризировал семью за 2 месяца до исчезновения Адама и раньше. Впервые Роберт с Ли рассказали об этом вечером того дня, когда пропал Адам. Они сидели в их красивом экодоме из дерева, глины и льна и пили вино. Роберт все время плакал. Мартин был его давним другом, мальчишки у них родились практически одновременно. Оба друга брали отпуск по уходу за детьми и наблюдали за сыновьями друг друга в первые годы их жизни. «Они должны были расти вместе», — всхлипывал он, пока Лия бережно гладила его по спине. «А теперь все пропало». За окнами сгущались сумерки, окутывая все вокруг спасительным мягким бархатом. «Я слышала расследование», — сказала Майя. «Вы не знаете, в чем там было дело?» «Умышленное причинение ущерба», — ответил Роберт и высморкался. «Звонки, письма и вредительство». Майя внимательно слушала, и Роберт продолжал. «Когда Мартин основал устричную ферму, муниципальные власти разрешили ему использовать лодочный сарай и кусочек пляжа для хранения снаряжения. Это всего в нескольких километрах от его дома, и там достаточно глубоко для установки садков». «И в чем проблема?» «Казалось, что живущая там неподалеку семья всегда пользовалась этим сараем и пляжем как своей собственностью. И 2 братьев, которые там по-прежнему живут, были не очень-то рады появлению Мартина». «В принципе, их можно понять», — сказала Майя. «Точно. К тому же Мартин в таких делах не очень», — отозвался Роберт. «Что ты имеешь в виду?» «Бывает несколько упертым. Раз уж он получил разрешение пользоваться этим местом, значит, так тому и быть, спорить бесполезно. А что там было раньше, его не волнует». «И что в результате произошло?» — спросила Майя. «Эти 2 братья все время на него нападали, когда он приезжал, или когда они сталкивались с ним в городе. В грубой форме советовали ему по-хорошему забрать свои вещички, а он не забирал. Тогда они начали портить ему вещи, кое-что вообще пропало. Потом принялись названивать на мобильный. По крайней мере, Мартин думает, это были они. Звонили по ночам и молчали, номер не определялся. А потом начали приходить письма с угрозами, если я правильно помню». Он отпил вина. Но Мартин не сдавался, и в конце концов все прекратилось. А несколько месяцев назад кто-то перерезал веревки, на которых крепились садки с устрицами. Какой-то рыбак это обнаружил. «А не могли веревки сами порваться?» — спросила Майя. «Срезы были абсолютно гладкие. Я сам видел, так что тут сомнений быть не может. Но в последнее время все, кажется, успокоилось». «А что еще известно об этих братьях?» — поинтересовалась Майя. «Немного», — сказала Лия и покачала головой, а потом взглянула на Роберта, словно ища у него поддержки. «Они 10 лет младше нас, так что мы никогда не вращались в одних кругах. А так, я знаю, что они живут вместе, что у них небольшое хозяйство. А еще они возятся с машинами, что-то там чинят. Говорят, в подростковом возрасте были довольно буйными. А фамилия их Юхансон». «Этот хутор — их родовое гнездо», — добавил Роберт. «Несколько лет назад их отца нашли повешенным в лесу. Чуть ли не кто-то из них нашел». Лия опустила глаза. «А мать, кажется, никто ничего не знает. Нелегко пришлось ребятам». Возвращаясь тем вечером домой, Майя думала, как ей будет не хватать добродушной Лии с ее булочками, столь не похожей на нее саму, когда она вернется обратно в свой лес. И ведь это не единственное, чего ей будет не хватать. Когда Майя в связи с переездом временно стала частью экопоселения, она быстро нащупала равновесие, которое до сих пор неплохо работало. Равновесие между приобщением к жизни поселения и несколько отстраненным отношением к местным делам. Долгосрочные проекты отпадали сами собой по естественным причинам. Например, было много разговоров и собраний по поводу будущего общего помещения, которое предполагалось оборудовать в старой хозяйственной постройке у дороги. Простенький паб, который можно сдавать для различных праздников и курсов. Возможно, даже с парой комнатушек с кроватями для гостей поселения. В такие вопросы Майя не вмешивалась вовсе. Как и в проблемы эксплуатации общих очистных сооружений, и вопрос о том, можно ли разрешать гостям жителей поселения самим арендовать баню. А вот в совместных субботниках она старалась участвовать по мере сил, хотя знала, что в таких практических делах она вряд ли может считаться незаменимой. Чего она боялась больше всего в связи с переездом, так это того, что у нее не останется времени на работу. Но ей удалось убедить себя, что вовсе не обязательно выращивать овощи, вязать носки или разводить несушек. Ее дом оказался обычным домом, в котором можно просто жить, хотя и построенным из природных материалов и каким-то загадочным образом сохраняющим тепло без внешней отопительной системы. Электричество поступало из возобновляемых источников, а в туалете фекалии автоматически отделялись от мочи и прямиком поступали на местную очистную станцию. Причем обо всем этом можно было не думать, пока все работало как часы, а именно так оно и было. Жители самых маленьких домиков поселения пользовались общей ванной, прачечной и некоторыми другими помещениями, что не причиняло ей никаких неудобств, хотя по вечерам и хотелось порой полежать в джакузи с лавандовой пеной. Подписывая договор об обмене жильем, Майя взяла на себя обязательство ухаживать за небольшим огородиком, где в первую же ее весну на острове появились зеленые ростки, которые Майя с помощью поисковика определила как ревень, мяту и лук-резанец. Ей никогда в голову не приходило, что можно ощутить удовлетворение, наблюдая, как что-то растет, возделывая землю, но когда к лету она собрала свой первый урожай листового салата, ее сердце наполнилось какой-то нелепой радостью. Может быть, стоит заняться садом, когда она вернется домой? И все же вид на море из огромного окна был потрясающим. После исчезновения Адама Майя стала регулярно навещать Мартина. Говорила, что просто проезжала мимо, и каждый раз у нее оказывались с собой ванильные булочки или слойки с корицей, испеченные Лией или купленные в пекарне, которые она в конечном итоге всегда съедала сама. Иногда она привозила ему замороженные полуфабрикаты и клала в морозилку, на что он никак не реагировал. Возможно, предполагаемая гибель мальчика в воде пробудила дремавший в ней интерес к расследованиям. Она больше 20 лет проработала фотографом в полиции, хотя это и было давно. Теперь она пыталась убедить себя в том, что ничего не разнюхивает, а в дела влезает исключительно из сочувствия к пострадавшим. Она даже самой себе не признавалась в том, что преступления и насилие, убийства, драки и побои вызывают у нее неподдельные интересы, что она скучает по увлекательной работе со следователями. Еще до того, как Майя в юности устроилась фотографом в полицию Карлстада, она чувствовала себя в полицейском отделении как дома. Ее мама работала в полиции. И вот сейчас она не могла избавиться от мысли о том, что же случилось с Адамом. Поэтому ей хотелось узнать как можно больше о предшествовавших исчезновению событиях. К тому же Роберт попросил ее иногда заглядывать к Мартину, если будет время, и эту просьбу она считала хорошим оправданием. Она знала, что Александра редко появляется дома, а если вдруг Майя заметит ее машину у ворот, всегда можно просто проехать мимо. Чаще всего они сидели за большим столом у Мартина на кухне. Майя варила кофе, накрывала на стол и доставала колоду карт. Этот прием срабатывал всегда. Всегда. Майя просто не понимала, почему в шведском обществе игра в карты имеет столь незначительную роль. Но, возможно, все не так. Может быть, карточные игры – настолько естественная составная часть жизни, что об этом даже не говорят. «Сыграем?» Как правило, он отказывался. Тогда она раскладывала пасьянс, а он просто смотрел. А когда Мартин соглашался, они обычно играли в покер или во что-нибудь простое, вроде дурака. Иногда он увлекался игрой. Майе нравилось наблюдать за тем, как он хоть в чем-то находит забвение. Но лучше всего шла игра в шахматы. Между ходами могло пройти сколько угодно времени, и при этом совершенно не обязательно было что-то говорить. А еще Майя мысленно поздравила себя с удачным ходом, который заключался в том, чтобы пересказывать сериал по эпизодам. По Мартину было видно, что он постепенно увлекся и начал внимательно слушать. Майя знала от Робина, что большим увлечением Мартина был дайвинг, и что раньше он мог часами рассказывать о подводном мире. «Может быть, именно эта тема поможет ему раскрыться», — подумала она. «Расскажешь о своих занятиях дайвингом?» — спросила она как-то вечером, когда он согласился на шахматную партию. И она, как раз посмеиваясь, съела его коня своей пешкой. «Для меня это всегда было чем-то чуждым, что ли? Но я никогда и не была по-настоящему знакома с морем». «Меня это увлекло с самого начала», — ответил Мартин. «А что именно тебя увлекло?» «Все, как мне кажется». «Например?» Он пожал плечами. «С точки зрения биологии, политики и в плане впечатлений. Восхищение морскими растениями, которые составляют основу пищевой цепи, служат питанием для беспозвоночных, которых, в свою очередь, съедают мелкие рыбешки и ракообразные, а на тех уже охотятся более крупные морские хищники. Восхищение тем, как клетка живого организма приспособилась к жизни в соленой воде». Он помолчал. «Порой мне кажется, что именно поэтому мы так легко бросаем мусор в воду. Море кажется нам чем-то бесконечным, как космос, где все дерьмо просто исчезает. Пара бочек химикатов больше, какая разница?» «Да, об этом нам теперь известно. Но одно дело так рассуждать, и совсем другое — погрузиться в воду, в темноту». Когда Мартин начал рассказывать о дайвинге, он предстал перед Майей совершенно в другом свете. Тем Мартином, каким он, вероятно, был до их знакомства. Его немногословность словно улетучилась. Он подробно и увлеченно рассказывал о том, как красиво на глубине. О кораллах и ракушках, о медузах и крабах, о солнечном свете, проникающем сквозь толщу воды. «А зимой здесь можно погружаться?» — спросила Майя. «Ведь должно быть зверски холодно». «Да, погружаться можно, если снаряжение правильное», — кивнул Мартин. «При этом ранней зимой обзор обычно хороший, потому что в воде не так много водорослей и других частиц». «Кстати, а как там твоя устричная ферма?» — спросила Майя, воспользовавшись его внезапной разговорчивостью. «Ферма?» — задумчиво произнес он, разглядывая фигуру на доске. «Ее больше нет. Думаю, отец вытащил все садки на сушу, так что ферма в прошлом». «Как долго ты ею занимался?» «Меньше года. Дела шли не очень. Я так и не успел раскрутиться как следует». Он поднял руку, чтобы передвинуть фигуру, и до Майи долетел запах его тела. Спертый запах старости, пока еще незаметный на глаз. Неужели теперь, когда от лавандовых ванн пришлось отказаться, от нее пахнет так же? Она ведь, помимо всего прочего, почти на 20 лет его старше. «А чем ты занимался до того, как начал свое дело?» «Работал на другой ферме, более крупной. Там был целый штат персонала и садки по всему Урусту». Переместив своего ферзя через все поле, Мартин поставил Майе шах. «И что они сказали, когда ты открыл собственную ферму? У них ведь появился конкурент». «Не думаю, чтобы они испугались», — усмехнулся Мартин. «Свен, владелец, давно дружит со мной и моим отцом, и он помогал мне начать. Он настоящий экоэнтузиаст. Так что он считает, что чем больше будет устричных ферм, тем лучше». «Значит, устрицы полезны для экологии?» «Они отфильтровывают вредные частицы из воды», — кивнул Мартин. «Препятствуют излишнему распространению водорослей и так далее». «Но некоторые, похоже, не так обрадовались, когда ты начал свое дело». Мартин внимательно посмотрел на нее. «Вот как, значит, ты в курсе. Ты не знаешь, к чему пришла полиция?» «Последнее, что я слышал, это то, что братьев вызывали на допрос, но не в качестве подозреваемых, а просто в ознакомительных целях, или как там это называется, по поводу порчи имущества. Я много раз обращался в полицию, но пока не пропал ребенок, они не зашевелились». «Они подозревают, что исчезновение как-то с этим связано?» Мартин пожал плечами. «Они ничего не исключают, как говорится, но одно дело порча имущества, и совсем другое... В том, что случилось с Адамом, только моя вина». Он сделал ход конем. «Шах и мат», — произнес он, отодвинул доску и посмотрел на Майю в упор. «И что сказали братья?» — спросила она. «По поводу порчи имущества». «Разумеется, они все отрицают. Заверяют, что видели лодку в тот вечер, когда были перерезаны веревки. Незнакомую лодку». «Думаешь, они врут?» Не знаю. Я никогда не сомневался, что это их рук дело. Я слышала, тебе присылали письма с угрозами. Они у тебя сохранились? Да нет, я их выбросил. Все, кроме последнего. Его я передал в полицию. Когда меня все это достало. Майя кивнула, пытаясь скрыть разочарование. Правда, перед этим я его сфотографировал. Можно взглянуть? Конечно. Мартин вышел и вскоре вернулся с мобильным телефоном. Телефон был выключен, и Майя поняла, что Мартин давно им не пользовался. Найдя зарядное устройство и включив мобильник, он протянул его Майе. На фотографии она увидела вырванный из тетради лист-линейку. Рядом лежал конверт бледно-голубого цвета. «Это последнее предупреждение», — было написано черным фломастером печатными буквами. «Господи!» — прыснула Майя. «Детский сад какой-то». «Возможно. Но когда мы его получили, нам было не смешно. Особенно переживала Александра. Она тогда была беременна». «Понимаю», — сказала Майя и снова посмотрела на фотографию в телефоне. «И никаких разъяснений по поводу чего предупреждения?» Мартин отрицательно покачал головой. «Но нетрудно догадаться. Братья недвусмысленно давали мне понять, с чем мне стоит завязать». «А на конвертах что-то было написано? Имелись ли марки?» — спросила Майя. «Нет. Кто-то просто опустил их в почтовый ящик у дороги». «А потом кто-то перерезал веревки?» «Точно. Это было в октябре, если не ошибаюсь. Или в ноябре». «И с тех пор больше ничего не происходило?» «Нет». Они помолчали. «А что там у тебя из вещей на берегу?» — спросила Майя. «Веревки и садки там так и лежат, насколько я знаю. Бакины, сети, плюс лодка». Он посмотрел в окно над мойкой. Голые блестящие стволы деревьев острыми пиками вырисовывались на фоне еще не совсем темного вечернего неба. «Могу забрать». «Ты? Зачем тебе это?» «Хочу показать человеку, попавшему в беду, что могу что-то для него сделать, а не только поедать булочки и резаться в карты». Он опустил глаза. «Хорошо, конечно. Буду благодарен. У тебя есть фаркоп? Если нет, можешь взять мой, и прицеп у меня есть». «Буду знать. Тогда съезжу, как смогу. Пока не скажу точно, когда, но постараюсь сделать как можно скорее, чтобы над тобой это не висело». Он издал невнятный смешок. «В том-то все и дело, что ничего надо мной не висит, хотя должно бы. Но я все отпустил». Молчание. «Не говорят, что мне надо снова обратиться к врачу», — произнес наконец Мартин, — «что я болен». Майя подошла к нему и впервые обняла его. Точнее, это было даже не объятие, она просто сжала его в руках, таким безвольным казалось его тело. Она думала о том, что у этого мужчины есть жена и недавно родившийся, совсем еще маленький ребенок, а ощущение создавалось такое, будто он уже прощается с жизнью, словно жизнь вот-вот покинет его тело. Но сегодня они в первый раз поговорили по-настоящему. Получился вполне человеческий диалог с вопросами и ответами. Возможно, это станет началом. Может быть, они были неправы, решив оставить его в покое, и уважение к его чувствам надо было проявлять иначе. Заставить его реагировать, выйти из оцепенения, прожить свое горе. «Как у вас дела?» — прошептала Майя. Наверняка многие об этом думали, но никто не решался спрашивать. Потому что не хотели ранить или просто ответ был слишком очевиден. «У кого у вас?» — ответил Мартин. И посмотрел на нее большими пустыми глазами. Выглядело так, будто он в самом деле понятия не имеет, о ком она говорит. Отношения между Мартином и Александрой всегда были отмечены ее веселым нравом и разговорчивостью с одной стороны, и его спокойствием и задумчивостью с другой. При этом все, что касалось практических вопросов и действий, лежало на ней. Она умела вовремя выявить любую проблему, рассмотреть ее и проследить, чтобы она решилась. В горе она впервые почувствовала себя одинокой в браке. Ей необходимо было поговорить об исчезновении Адама, обсудить произошедшее, выплакаться и, в конце концов, найти способ принять случившееся и идти дальше. Раз за разом она пыталась достучаться до Мартина, убедить его в том, что она его не винит, и что вместе они справятся, что он нужен ей. Они ведь любят друг друга, к тому же у них есть Нелли, ради которой надо продолжать жить, но Мартин ни с кем не хотел говорить. Он не делал попыток найти выход, потому что знал, для него выхода не существует. Она все чаще уезжала на машине к маме с папой в Гетеборг ради живого человеческого контакта. Сперва оставалась у них на пару часов, потом визиты стали затягиваться, и, наконец, она начала оставаться на ночь. Она купила молокоотсос, чтобы родители время от времени оставались с Нелли, а она могла отдохнуть или заняться чем-нибудь своим. В те дни, когда ее мама не работала, они совершали долгие прогулки или готовили вместе. Что-нибудь утешительное, добротное и полезное из детства Александры. Никакого соевого мяса, смузи или семян чиа. Они разговаривали и плакали. Иногда Александра встречалась со своей сестрой Моникой. Они ходили в кино, в боулинг или по магазинам. Один раз она даже пообедала со своим бывшим. Выразив соболезнование, он целый час непрерывно говорил о себе и об успехах своей партии. Александра сразу вспомнила, почему рассталась с ним и выбрала себе в спутнике жизни совсем другого мужчину. По Мартину, тому прежнему Мартину, она тосковала каждый день. Ее отец часто говорил, что жалеет о том, что так мало общался со своими детьми, когда они были маленькими. Что современные мужчины поступают гораздо умнее, с самого начала используя право оставаться дома с ребенком. Теперь, когда он уже вышел на пенсию, у него появилось много времени, чтобы сидеть с внуками, наверстывая упущенное. Он часто помогал с детьми Моники, но с Нелли у него остановились совершенно особые отношения. Он мог часами сидеть и читать книгу с малышкой на руках. По вечерам он играл на фортепиано и пел ей, если девочке было не заснуть. С печалью в сердце Александра думала о том, что он стал для Нелли тем отцом, которым Мартин уже не мог быть. Отец редко упоминал Адама, но в тот день, когда он подарил Александре фотографию в рамке, на которой она была запечатлена с новорожденным Адамом на руках, она плакала у него в объятиях. Время от времени она ездила домой в Экевик, в надежде, что Мартину стало лучше, и он будет, по крайней мере, рад видеть Нелли. Однако он встречал их как чужих, мог иногда рассеянно погладить Нелли по голове, как гладит собаку. Поэтому Александра приезжала все реже и реже. Мама Александры давно уговаривала ее съездить с Нелли к бабушке Марии, которая жила недалеко от Гетеборга. «Только смотри», — добавила она. — Ты ведь знаешь, как она любит командовать? Все знает лучше всех. Не успеешь оглянуться, как она убедит тебя завести щенка, поскольку считает это лучшим утешением в горе. Это она знает по собственному опыту. Смерть моего отца она смогла пережить только благодаря собаке, это она неоднократно заявляла. То, что я ее поддерживала и помогала несколько месяцев, видимо, не имеет значения. Марии было 85 лет, на здоровье она не жаловалась, но из-за артроза редко выходила из квартиры. Жила она на пятом этаже, в доме без лифта, но поскольку эта квартира была ее домом с момента замужества, она собиралась в ней умереть, как в свое время умер ее муж. Социальные работники втайне надеялись, что это произойдет скоро, ведь большинство из них тоже были немолоды. Александра раньше не задумывалась, насколько Нелли стала тяжелая, пока ей не пришлось присесть на ступеньки после трех лестничных пролетов, чтобы передохнуть. Когда Александра наконец добралась до открытой двери, в проеме которой стояла бабушка с двумя лающими пуделями, она чувствовала себя совершенно обессиленной. Бабушка умилялась своей маленькой правнучке и поначалу не упоминала Адама. «Вероятно, мама позвонила и предупредила ее, что я могу разрыдаться», — подумала Александра. Лишь после кофе, пунша и кусочка сухого кекса бабушка затронула болезненную тему, причем без предупреждения. «Ты с кем-нибудь разговариваешь?» — спросила она. «Что значит разговариваешь?» «Конечно, разговариваю. Хотя сейчас и не работаю, вокруг меня много людей, особенно учитывая, что я так часто бываю у родителей. И потом у меня есть Моника и ее дети». Про Мартина она предпочла не рассказывать. Мария фыркнула. «Да нет, я имею в виду профессионала. Или какую-нибудь групповую терапию, например. Нет, нет, я не могу. Ты даже не пробовала. У меня есть соседка София. Ее дочь-подросток умерла в прошлом году, думаю, из-за наркотиков. В любом случае, Софии очень помогли в небольшой группе для тех, кто потерял близкого родственника, и они до сих пор встречаются. Я вечером позвоню Софии, спрошу, можно ли тебе тоже прийти. Их там человек 3-4. Я тебе сообщу, где и когда встреча. Но вот и договорились. Хуже точно не будет. У Александра просто не было сил сопротивляться. Так и быть, она сходит один раз. Хотя очень не хочется бередить рану. Но с чего-то надо начинать. 2 недели спустя Александра направлялась на встречу в группу поддержки. Еще не успев позвонить в дверь, она поняла, что тут что-то не так. Это не обычная группа товарищей по несчастью. На двери красовалась приклеенная скотчем визитная карточка, на которой было написано «Кристина, сертифицированный медиум и целитель». Не успела Александра повернуться, чтобы спуститься по лестнице, как дверь распахнулась, и молодая блондинка в цветастом платье пригласила ее внутрь. «Вы, я полагаю, Александра? Добро пожаловать, остальные уже тут. Меня зовут Кристина. Проходите, проходите, выпейте пока чаю, а мне нужно кое-что сделать». Квартира оказалась маленькая и темная. В группе было всего 5 женщин, 2 примерно одного возраста с Александрой, остальные лет 60. Все представились, назвав свои имена и сказав, кого из близких потеряли. Одна вдовела, у другой случился выкидыш на позднем сроке, у третьей умерла пожилая мама, и, наконец, София, как и Александра, потеряла ребенка. Все 4 женщины, очевидно, знали друг друга, и Александра чувствовала себя не в своей тарелке. Но ей не хватало мужества, чтобы просто встать и уйти. Когда женщины допили свой ройбуш, Кристина предложила им сесть за круглый стол в соседней комнате. На столе, в соответствии со всеми законами жанра, стояла свеча. Не прошло и 2 минут в полном молчании, как Кристина сообщила, что установила контакт с кем-то из потустороннего мира. «Это маленький мальчик, 2-3 года, и я вижу воду, много воды». Александра вскочила и побежала к выходу, на ходу схватила пальто, быстро спустилась по лестнице и на улицу ее вырвала. Значит, ее бабушка рассказала об Адаме? Майя не могла забыть, как поэтично описывал Мартин подводную жизнь. Возможно, ей стоит открыть для себя этот новый мир. Ведь это было бы логичным шагом еще дальше вниз от водной поверхности, с которой она работала сейчас. Как будто искусство хоть малейшим образом связано с логикой, возразила она сама себе. Проблема в том, что ей придется научиться погружаться с аквалангом, а возможно, лето, если тебе уже за 50. Как она выяснила, школы дайвинга возле Хэннона больше не существовало. Некоторое время назад они переехали на материк. Но в Свиневикене нашлась фирма, где можно было заказать услуги дайверов. Там наверняка кто-нибудь сможет ответить на ее вопросы. День выдался хороший, и Майя решила съездить туда, а заодно по дороге сделать кое-какие дела. В это время года движение в заливе почти не наблюдалось. Майя долго бродила, пока, наконец, не нашла парня, который возился с каким-то мотором недалеко от приемной и выглядел довольно расслабленным. На груди у него Майя заметила бейдж с именем Матиас. Она представилась и рассказала о своем деле, и парень тут же охотно согласился ответить на ее вопрос о дайверском сертификате. Беседуя, они спустились к воде. «Главное быть здоровым! Перед началом обучения необходимо пройти обследование и получить справку от врача», — объяснил он и, вынув из нагрудного кармана недокуренную сигарету, зажег ее допотопной зажигалкой. «А что насчет возраста? Я, например, могу обучаться дайвингу?» «Разумеется», — ответил он, внимательно разглядывая ее. «Вы не читали о Лене Рифеншталь? Когда ей было 80 лет, она скрыла свой возраст, чтобы получить сертификат, а потом стала успешно фотографом подводного мира». «Ух ты, этой дамочке, кажется, было много хобби. Вот уж не думала, что она станет для меня образцом». Майя обвела взглядом пустой пляж и гладкую поверхность воды. «Как тут тихо?» Матиас кивнул. «Да, но время быстро летит, не успеешь оглянуться, сюда уже нагрянут первые дачники и вот эти», — сказал он, кивнув головой в сторону накрытых брезентом гидроциклов, стоявших рядом с пирсом. «Вот тогда начнется другая жизнь». «Да уж, эти скутеры я помню с прошлого года, от них столько шума. Неужели никто не возмущается?» — спросила Майя. «У нас тут очень активный клуб гидроциклистов и весьма успешный. В этом году пытаемся взять золото на чемпионате Европы в Загребе», — ответил Матиас с гордостью. «Так что впереди интенсивные тренировки. Но в ближайших бухтах в основном туристы балуются. К тому же сезон у нас недолгий». «Но те, у кого дома у самой воды, должны же все-таки жаловаться». «Понятное дело. Нам поступают и звонки, и письма с жалобами, и мы постоянно напоминаем членам клуба о том, что у берега надо вести себя потише. В прошлом году мы даже получили письмо с угрозами, но это не наша проблема, у нас ведь есть разрешение тут находиться». «И чем они угрожали?» — тут же навострила уши Майя. «Письмо не ясно, просто было написано, что если мы не прекратим, произойдет что-то плохое. Сначала мы вообще не придали этому значения, однако две недели спустя, во время очередных соревнований, произошел несчастный случай». «Что именно?» «Один парень, обходя буйки на трассе, въехал прямо в один из них, вылетел на мель, и его отбросило с гидроцикла. Навернулся будь здоров, но парню повезло, отделался переломом руки и синяками. Он утверждает, что кто-то сместил ориентиры. Поэтому мы заявили в полицию, приложив письмо с угрозой, которое у нас случайно сохранилось. Обычно мы такое сразу выбрасываем». «Ну и что сказали в полиции?» «Дело почти сразу закрыли», — пожал плечами Матиас. «Сказали, что прямой связи между письмом и несчастным случаем не прослеживается, и, в общем-то, они правы. Возможно, парень просто резко газанул и хотел как-то оправдаться». «А больше писем не приходило? И, кстати, то письмо было отправлено здесь, на острове?» «Нет, больше ничего подобного не поступало, только обычные письма с жалобами. А то письмо кто-то опустил прямо в почтовый ящик клуба». «Вы помните, как оно выглядело?» «Нет. Обычный лист бумаги, небольшого размера, написан печатными буквами, черным фломастером. А почему вы интересуетесь?» «Просто любопытно», — ответила Майя и поблагодарила за помощь. «Если что, обращайтесь еще», — сказал Матиас. У Майи создалось впечатление, что в такую пору ему и поговорить не с кем. Разобравшись с делами, Майя зашла в кафе на площади Хамторьет, заказала кофе и кусок шоколадного торта со взбитыми сливками. Она размышляла над тем, что ей сказал Матиас. «Если между несчастным случаем и письмом все же существовала связь, и если это был тот же человек, что прислал письмо Мартину, тогда автора писем зря не воспринимали всерьез. Ей просто необходимо выяснить, как выглядело письмо, полученное клубом гидроциклистов». Майя погуглила, где находится ближайшее отделение полиции. Оказалось, в Теннунгсунде. Но приемное время у них уже закончилось. По дороге домой она заглянула в книжный магазин поискать книги о подводной съемке. «Лени и я», — подумала она. «Лени и я». Как он проводил дни? В основном лежал в кровати. Дремал. Ближе к обеду вставал, готовил себе что-нибудь простое, потом сидел перед телевизором, снова ел. Иногда выходил поделать что-нибудь в саду, кормил кошку, если вспоминал. Опять лежал перед телевизором, при этом не мог вспомнить ни одной увиденной передачи. Мысли метались в голове, не останавливаясь ни на чем конкретном. Затем ложился спать. Пережить ночь помогали таблетки, иногда ему удавалось проспать до утра без пробуждений и кошмаров. Порой ему казалось, что он живет вполне размеренной жизнью. Учитывая обстоятельства, конечно, но, по крайней мере, без сюрпризов или ненужных пауз. Он ничего не делал, потому что делать было нечего. Он больше ничего собой не представлял, он был никем. Его не существовало. И все же он думал, что ему удалось неплохо организовать свою жизнь. В ожидании чего-то, правда, он сам не знал чего. На него начала давить страховая компания, и в конечном итоге он лишился больничных выплат. Им пришлось жить на декретные Александры и остатки займа. Но денег хватало. Александра с Нелли почти все время проводили у родителей, а сам он тратил совсем немного. Его мама и Майя регулярно пополняли запасы еды, а Лия время от времени передавала с Робертом контейнеры из фольги с остатками школьной еды. Как-то утром Мартин сел в машину и отправился в детский сад Адама. Ему вспомнился тот день, когда он забирал Адама из садика в последний раз. Когда он увидел в сыне социальное существо, личность, у которой есть собственная жизнь, независимо от родителей. Образ того, кем его мальчик однажды станет. Должен был стать. Звуки детских голосов и смеха звучали на удивление утешающе, как будто по-прежнему существовал мир, в котором не может случиться ничего плохого. На следующий день он снова поехал туда, но на этот раз детей на улице не было слышно. Может быть, у них обед или сон. Мартин уже не помнил расписание. Кто-то постучал в окно машины, выдернув Мартина из потока мыслей. Только сейчас он заметил, что позади его автомобиля у забора детского сада припаркована полицейская машина. Женщина в полицейской форме попросила его показать права. По ее реакции Мартин догадался, что она узнала его фамилию. «Не надо здесь стоять», — сказала она дружелюбным тоном. «Нам звонили родители, они волнуются». Мартин кивнул. «Да, понимаю. Сейчас уеду». По дороге домой он размышлял, волнуются ли родители просто потому, что какой-то мужчина сидит в машине рядом с детским садом? Или они узнали его и в курсе, что с него все еще не снято подозрение, пусть и формально? Свою дочь Мартин видел только в те дни, когда Александра приезжала домой. Никогда не оставался с ней один на один. Александра старалась не оставлять его в комнате одного с ребенком. Мартин понимал, насколько она ему не доверяет, но это его не сильно волновало. Он был согласен со всем. Словно утратил способность возражать, иметь собственное мнение, взвешивать разные варианты. «Но чего боится Александра? Что он может сделать с Нелли?» — думал он. «Напугать ее одним своим видом? Уронить ее на пол? Сознательно причинить ей вред?» Он не помнил, когда последний раз прикасался к Александре или она к нему. Он словно выбросил в окно мелкие осколки того, что было между ними, даже не удостоив их взглядом. Словно знал, то, что происходило с ними, происходило в последний раз. И иногда ему вспоминалось время, когда они были близки. Целую вечность или несколько месяцев назад. Как он массировал ей ноги по вечерам, как она мягко шептала ему между пальчиками или пяточки, или потеши мизинчик. И как он терпеливо исполнял все ее желания. Как она хотела, чтобы он помассировал то самое плоское место на большом пальце, где он соединяется со ступней. Как он обхватывал ее пятку всей ладонью, разгибая пальчики волнообразными движениями снова и снова. Как он аккуратно почесывал самые кончики загнутых мизинцев. Или как они сидели, обнявшись на диване, когда дети уже спали, как она уютно устраивалась между его рукой и бедром, пока они смотрели фильм. И как кто-нибудь из них непременно засыпал. Вспоминались и более далекие времена, и страсть, которую они испытывали, когда только переехали в дом. Как они могли все выходные проводить в постели. Занимались любовью, разговаривали, дремали, играли в камень-ножницы-бумага, решая, кому идти на холодную кухню за чем-нибудь вкусненьким. Как он клал голову ей на живот и шептал всякие нежности ребеночку, которого они ждали. И было слышно, как маленькое сердечко уже бьется в такт морским волнам. Сейчас все это казалось ему чуть ли не вульгарным. Такая близость. Как давно это было? Словно и не было вовсе. Как будто эти воспоминания принадлежат кому-то другому. Ближе к весне жизнь вновь изменилась, по крайней мере, в определенном смысле. Все началось с визита Майи в один из тех дней, когда все, что было заморожено, стало вдруг оттаивать, словно лучи весеннего солнца медленно разомкнули зимнюю хватку. Земля мягкого коричневого оттенка постепенно освобождалась от ледяной корки, а крупные, налитые капли падали с крыши и звучно разбивались об отливы. За кофе Майя пересказала последний эпизод сериала, который посмотрела накануне вечером. Теперь надо найти новый. Он согласно кивнул, благодарный за возможность хоть ненадолго убежать от действительности. Он не всегда внимательно следил за сюжетом, но ее оживленная манера рассказывать оказывала на него, на удивление, благотворное действие. Потом она раскладывала пасьянс, а он наблюдал. Вытягивая плохую карту, она недовольно хмыкала, а если попадалось нужное, удовлетворенно посмеивалась. Он следил за ее движениями, за перемещением пальцев над гладкой поверхностью, слушал мягкий шелест карт, ее привычное бормотание. Вот так. Неплохо. О, нет. На какое-то мгновение ему показалось, что все прекрасно, что жизнь священна. Это чувство не имело прямого отношения к его ситуации. Тут, как он понимал, ничего изменить нельзя. Скорее, ощущение было такое, будто действительность на короткий миг приподнялась над контекстом, в который была вписана. Попала в новое измерение, где ничего не оценивалось и не осуждалось. Это были секунды вне хода времени, когда послеобеденное солнце бросало косые лучи на мойку и потертый коврик, а двое людей сидели за кухонным столом и ничего не делали, во всяком случае почти ничего. Иногда он задавал себе вопрос, почему она так часто свободна в течение рабочего дня. Он не мог вспомнить, спрашивал ли ее об этом, как, впрочем, и о чем-либо другом. Внезапно он поймал себя на том, что ему хочется это сделать. Не потому, что его так уж волновал ответ, а просто любопытно было, каково это – спрашивать, интересоваться. А еще хотелось поговорить, как будто он обычный человек, сидит, пьет кофе с соседкой, которая заглянула на минуточку. «Я сама распоряжаюсь своим временем», – ответила она, продолжая вытягивать карты из колоды. «А муж у тебя есть? Или дети?» «Нет, даже бывшего мужа нет, только кот». «И чем ты занимаешься?» «Я фотограф. Делаю снимки, иногда выставляюсь. Как раз сейчас идут выставки в Мюнхене и в Барселоне. Иногда подрабатываю фотографом в полиции. Правда, после того, как переехала сюда, таким уже не занимаюсь». Мартин посмотрел в окно и продолжил. «И как давно ты живешь на Урусте?» Майя прищурилась, размышляя. «С прошлой весны. Я живу прямо рядом с Робертом и Лией, но это ты уже знаешь. В экопоселении. Но я просто обменялась жильем со знакомой знакомых на неопределенный срок. Мне захотелось пожить у моря, а она мечтала о большом доме, желательно в лесу. Так что мы помогли друг другу с исполнением желаний». «Значит, она сейчас живет в твоем доме?» «Точно». «И где это?» «В Дальсланде, недалеко от Омоля. Я купила большой старый дом, устроила там ателье, галерею и жилое пространство. А потом поняла, что устала от леса. Но это временно, я непременно туда вернусь. Когда надоест море, если не раньше». «А здесь ты ничего не делала? Почти год». «Ну почему? Снимала для новой выставки. Море или, по крайней мере, морскую поверхность. В основном свисая с лодки». Глядя в одну точку на стене над ее головой, он спросил. «А ты там ничего странного не видела и не слышала?» «Странного? Например?» Майя явно удивилась. Мартин пожал плечами. «Может быть, звуки, крик?» «Один папин знакомый, старый островитянин, говорил, что зимой с моря порой слышатся крики». Майя рассмеялась было, но, заметив его взгляд, затихла. «Нет», — ответила она просто, — «ничего такого». Он кивнул, и между ними снова воцарилось молчание. Оно уже стало им другом и никогда не ощущалось тягостным. Особенно теперь, когда они могли иногда поболтать, а то и обсудить что-нибудь значительное. Ясные дни чередовались для него с размытыми, апатичными. «А ты?» — спросила она наконец. «Давно тут живешь?» Мартин вздрогнул. Он был не готов размышлять о самом себе, о своей прервавшейся жизни. Раньше она не задавала личных вопросов, но, с другой стороны, он первый начал. Майя, похоже, заметила его замешательство и изменила вопрос. «Я просто подумал о твоем доме, он ведь старый?» Мартин сглотнул. «По-моему, его построили в конце 19 века, как рыбачий домик», — ответил он. «В то время на острове много строили». «А что известно о прежних жильцах?» Ваша семья давно им владеет? Мама с папой купили его в 79-м, если я правильно помню, еще до моего рождения. И к тому времени дом давно пустовал. Родители живут в Удвале, но им хотелось иметь здесь дачу, а отец родом отсюда. Да, Роберт рассказывал. Значит, ты тут все обо всех знаешь? Отец не любил сплетничать. Он помолчал. Честно говоря, я понятия не имею, кто владел домом до нас, продолжал он. Я собирался это выяснить, но с тех пор, как мы сюда переехали, сначала я, а потом Александра, столько дел было. Надо было наладить то, без чего нельзя жить, отопление, дренажную систему, сделать главное. Потом появились... Он вновь замолчал. Дети. Непроизнесенное слово повисло в воздухе. Появилось множество новых хлопот. Произнес он, чувствуя, как напрягается, чтобы не провалиться в бездну. Взяв себя в руки, он продолжал. Но в одном конце дома есть чердак, весь заставленный коробками. Вещи остались от предыдущих жильцов, в том числе от моих родителей. Навести там порядок руки так и не дошли. «Чудесно!» — воскликнула Майя. «Я ведь тоже выросла на чердаке. Больше всего мне запомнилась целая коробка со старыми журналами 50-х годов. В основном картинки с хорошенькими женщинами. Обожала сидеть там и листать эти журналы». «Вот как», — сказал Мартин и слегка улыбнулся. «Я даже не знаю, что там у меня наверху. Наверняка какие-то бумаги и всякий мусор. Но, кажется, я видел там домовую книгу с информацией о предыдущих жильцах. А еще старые карты и чертежи». Майя сложила колоду и посмотрела Мартину в глаза. «Так чего же мы ждем?» Мартин засомневался, а потом встал. «Ладно, посиди тут, я сейчас схожу наверх». Он поднялся по лестнице и приоткрыл низкую дверку, ведущую в чердачную каморку. На него дохнуло пылью прошедших десятилетий. Сюда давно никто не наведывался. Потянув за шнурок, он зажег лампочку, висевшую под потолком. Слабый свет озарил крошечное помещение. Пару квадратных метров под скосом крыши, занятые составленными одна на другую коробками. Мартин методично просмотрел все коробки, отставляя те, в которых лежали вещи и одежды родителей, а также игрушки из его детства. В одной из коробок на самом верху лежал альбом для рисования, и Мартин сразу понял, что это мамин. Он вдруг вспомнил, что она часто рисовала его, пока он играл. Мама как-то говорила, что в юности некоторое время училась в Академии художеств в Копенгагене, но бросила учебу, потому что поняла, что ей не хватает таланта. Мартин решил взять альбом вниз и при случае в него заглянуть. Он выбрал две коробки, которые выглядели значительно более ветхими, чем остальные, и где сверху лежали бумаги и старые книги. Поставил их на лестницу, туда же положил альбом. Вышел из каморки и закрыл за собой дверь. Спустившись с коробками вниз, он уловил любопытство во взгляде Майи. Открыв первую коробку и отыскав старую домовую книгу, он тут же передал ее Майе, а сам сел рядом. Майя достала из сумочки очки для чтения и начала осторожно листать книгу. Они пытались вместе расшифровать устаревшие формулировки. К затвердевшим коричневым листам книги было прикреплено с десяток актов купли-продажи и свидетельств о собственности. С 1889 по 1979 год. Похоже, все владельцы дома строго следовали традиции. «Обожаю такие вещи. Вот она, живая история», — тихо сказала Майя, рассматривая искусно выведенные надписи. «В 1898 году дом был продан строителю кораблей Матсону за 5500 крон», — водила она пальцем по строкам. «А пятью годами позже капитану Карлу Хольмгрену за 7000 крон», прочитал Мартин, когда она перевернула страницу. Они долго сидели, погрузившись в написанные от руки письма, вложенные в книгу. Письма, которые свидетельствовали об уехавших в Америку сыновьях и умерших в родильной горячке матерях. Некоторые упомянутые в письмах события можно было связать с последующей продажей дома. Маленькие фрагменты судеб, человеческих жизней, прошедших в этих четырех стенах. Через некоторое время у Майи пропищал телефон. «Придется заняться этим в другой день», — сказала она, прочитав сообщение. «Там сантехник уже едет. С ним так трудно договориться, не могу упустить случай. А то кран так и будет капать. Я по ночам спать не могу». Когда Майя ушла, Мартин долго сидел, уставившись в пустоту. Как будто она была мотором всего этого мероприятия, движущей силой, которая теперь исчезла. Он принялся листать мамин альбом. Большая часть рисунков, выполненных тушью или карандашом, представляла собой в чистом виде учебные задания. Здания и мебель в перспективе, части тела, вазы, цветы. Другие рисунки являлись набросками пейзажей, чаще всего морских. На многих рисунках был изображен маленький Мартин. На паре рисунков присутствовал его отец. Они шли вдоль берега, взявшись за руки, или играли в футбол в саду. На одном рисунке они сидели за кухонным столом в Удевале, а перед ними красовалась башня из Лего. Странно, Мартин не мог припомнить, чтобы его отец когда-либо занимался с ним такими вещами. Внезапно его захлестнула волна нежности. Он перевернул страницу. Следующий эскиз был так густо заштрихован, словно в гневе, что Мартин не сразу понял, что там изображено. Перевернув листок и рассмотрев его с обратной стороны, он различил рисунок. Похоже, это был каменистый пляж у дома в Экевике. На большом камне, наклонившись вперед и раскинув руки, стояла маленькая фигурка полностью одетого человека. Фигура напоминала крест, как будто человек вот-вот прыгнет или упадет. Мартин припомнил, что мама как-то спасла его, когда он упал в воду. Наверное, эскиз изображает тот самый эпизод? Почему она попыталась скрыть его? Отложив альбом, Мартин взялся за вторую коробку. Она оказалась больше и тяжелее. Открыв ее, он сначала не понял, что перед ним, лишь почувствовал, что это нечто ужасное, чудовищное, несущее в себе какую-то вселенскую угрозу. Он увидел две цифры, как два острых клыка в темной пасти омерзительного монстра. Две единицы, одна за другой. Один, один. И затем января. 11 января. Старый отрывной календарь. За 1965 год. Кто-то засунул его сюда вместе с другими бумагами. Сверху зловещая дата, хотя что тут странного? Если бы не эти две единицы, он даже сначала не понял, в чем дело. Припоминалось очень смутно. Припоминалось что? Дата. Да, именно так. Адам пропал 11 января. Дорога к дому братьев, по всей видимости, когда-то была заасфальтирована, но теперь выглядела совершенно разбитой грузовиками. Майя поняла, что ей придется проехать через хутор, чтобы добраться до места, где Мартин хранил свое снаряжение. «Вот и хорошо», — подумала она, — «можно будет осмотреться». С одной стороны, по краю участка тянулось длинное хозяйственное помещение, а с другой — гараж для сельскохозяйственных машин. Справа от дороги, в глубине, стоял жилой дом, ветхий деревянный барак с залатанной жестяной крышей и пристройками со всех сторон. Создавалось ощущение, что постройка вот-вот рассыплется. Перед домом стояли несколько машин, мопед и целый ряд велосипедов. В одном из окон на нижнем этаже мелькал голубоватый свет от телевизора, в остальном никаких признаков жизни. Майя подъехала ближе к воде. Теперь был виден пляж, мостки и свежевыкрашенный лодочный сарай традиционного красного цвета. Майя припарковалась и вышла из машины. Осмотревшись, Майя в очередной раз поняла, почему братьев так раздражало выданное Мартину муниципальными властями разрешение оборудовать здесь устричную ферму и хранить снаряжение. Разумеется, закон был на стороне Мартина, но все же. Майя представила себе, что чувствуют братья, семья которых на протяжении долгих лет пользовалась этим местом как своим. Местом, где они купались, зимой катались на лыжах, возможно, хранили свою лодку, с которой выходили в море рыбачить. А теперь здесь всего лишь лежат вещи Мартина. Достаточно ли это мотив, чтобы попытаться навредить ферме и тем самым вынудить Мартина ее закрыть? Безусловно. Но если это не окажет должного воздействия, достаточно ли у них мотивов, чтобы похитить маленького сына фермера? Для того, чтобы он, раздавленный горем, забросил ферму? Кто знает. Но неужели братья могут быть такими жестокими? и осмелятся пойти на такой риск, ведь они должны понимать, что после всех угроз с их стороны они непременно попадут под подозрение. Или, может быть, они не настолько умны? Возможно, они тут вырождаются уже на этом острове, подумала Майя, предавшись предрассудкам. Или так было только в прежние времена? Она начала рассеянно разглядывать вещи Мартина, записывая каждую в блокнот. К мосткам была привязана большая лодка с каким-то краном на одном конце. На берегу лежало штук 20 пластмассовых буйков, похожих на составленные одна на другую бочки, а внутри сарая Майя обнаружила целые горы сетей и мешки с садками. Она решила дать себе время, найти повод, чтобы приехать сюда еще. А сегодня она просто оценит, сколько у Мартина тут вещей, как с ними разбираться и сколько раз придется съездить сюда. А еще надо познакомиться с братьями. Или, по крайней мере, попробовать познакомиться. Она начала подниматься к дому. Вскоре показалась задняя стена здания и заросший сад. Обогнув дом, Майя постучала в дверь. Постучала она коротко и осторожно, ради проформы, так тихо, что едва было слышно. Затем прошла по дорожке, бросив взгляд на машины, ржавую «Тойоту» и чуть лучше сохранившуюся «Вольво». Вернулась к заднему фасаду. Заглянула в подвальное окно. Прачечная. Мастерская. Какой-то захламленный склад. Одно из окон оказалось заколочено изнутри. Похоже, сделано это было тщательно, а не на скорую руку. Доски новые, светлые и чистые. Отыскав дверь в подвал, Майя постучала. Никто не отозвался. Майя осторожно подергала ручку. Дверь оказалась не заперта. «А ты кто такая?» Он подошел к ней почти вплотную, настолько близко, что Майя почувствовала кислый запах у него изо рта. Трава заглушила его шаги. Майя вздрогнула и закрыла дверь. «Простите», — сказала она, — «я стучала, но никто не ответил, и переднюю дверь никто не открыл». Мужчина был одет в синий мешковатый комбинезон с пятнами масла и краски. Длинная щетина жиденьким мехом покрывала подбородок и впалые щеки. «Ага, вот как». В больших грязных руках он держал какой-то инструмент, вроде тисков. Пальцами перебирал болтающуюся деталь. «Дело в том, что я...» — начала Майя, чувствуя некоторую угрозу. Уж больно близко стоял мужчина. «Мы с Мартином друзья, я приехала помочь ему забрать вещи». Он посмотрел на нее с подозрением. «Вот как?» «Да». Майя сделала осторожный шаг назад. «Это хорошо», — произнес он, не сводя с нее глаз. «У нас эти вещи вызывали, так скажем, недоумение. Какого черта они тут лежат?» «Могу вас понять», — сказала Майя. «Действительно странно. Я имею в виду, как ему могли выдать разрешение». «Да уж муниципалитет постарался. Им, видимо, наплевать, что наша земля пользуется этой землей уже сотню лет. Жуткая безответственность, я так считаю. Но ничего не поделаешь. Все гонятся за модой, а устричные фермы сейчас в топе, вот им и делают поблажки, чтобы побольше денег срубить». Майя натянуто улыбнулась. «Но теперь мы все отсюда увезем», — сказала она. «Фермы больше не будет». «Что вы говорите?» — переспросил он с плохо скрываемым энтузиазмом. «Значит, дела шли не очень?» «Подробности не знаю, но слышала, что ему там вредили, веревки перерезали. Это какое-то время назад было». «Да наверняка из чертовы гидроциклы. Гоняют как сумасшедшие. Я бы их вообще запретил». «А как сейчас у него? Вы ведь слышали про его сына?» Мужчина медленно кивнул. Как будто чем медленнее он кивнет, тем больше сочувствия проявит. «Да, слышал. Это...» Он провел замазанным маслом пальцем по щеке. «Да уж, черт возьми. Ему ведь года 4 было?» «3. 4 еще не исполнилось». «Жуть какая. Да, в этом возрасте они еще и плавать толком не умеют. За ними глаз да глаз». «Да». «Ну ладно, значит, вот как обстоят дела». «Как бы то ни было, я просто хотела представиться, чтобы вы знали, кто я такая», — сказала Майя. «В этот раз я приехала просто посмотреть, много ли вещей, что да как. Скоро вернусь с прицепом». «Понятно. Значит, не прямо сейчас?» «Нет, но очень скоро». «Ладно, но сделайте это, пожалуйста. Мы долго терпели тут всякое дерьмо». Они помолчали. «Да, еще. произнесла наконец Майя. «Могу я воспользоваться вашим туалетом?» Приспичило. Мужчина посмотрел на нее. По его взгляду было непонятно, что он думает. Возможно, считает, что это уже чересчур. «Конечно», — сказал он, помолчав. «Пойдемте со мной». Они обогнули дом. Когда мужчина открыл дверь, в лицо Майи ударил запах жареной свинины и кофе. Звуки какой-то компьютерной игры смешивались с монотонными голосами по радио. «Кстати, как там с расследованием?» — спросил вдруг мужчина, стоя к ней спиной. «Они уверены, что мальчик утонул?» Прежде чем ответить, Майя дождалась, пока он обернется. Взгляд его блуждал, словно мужчина не решался посмотреть ей в глаза. «Нет», — ответила она. «Пока не найдут тело и не определят причину смерти, такой уверенности нет». «Да, конечно. А что, по их мнению, еще могло случиться?» «Ну», — произнесла Майя, словно желая потянуть время, «он мог пропасть где-нибудь в другом месте. Заблудиться, замерзнуть, может быть, лежит в каком-нибудь сарае». Мужчина сдержанно кивнул. «Хотя все окрестности обыскали, так что вероятность невелика», — продолжала она. «Здесь они были?» «Кто они?» «Полиция и поисковые дружины». Он кивнул. «Да, точно, обыскали тут все». «И дом тоже?» «Разумеется. Ну, может, не сам дом, но остальные постройки». «Возможно, кто-то увез его и теперь прячет», — сказала Майя. «Тогда все становится сложнее и серьезнее». «Ну, эту версию полиция, похоже, быстро отмела. Если бы они действительно что-то такое подозревали, то перевернули бы тут весь чертов остров». «И все же пока мы не знаем, к чему придет следствие. Дело-то еще не закрыто», — заметила Майя. «Вот туалет», — сказал мужчина, показывая на дверь рядом. «Спасибо». Она повернулась к нему. «Кстати, меня зовут Майя», — сказала она, протягивая руку. «Робин, а это мой брат Юнатан». Он махнул в сторону гостиной. Майя взглянула в комнату и увидела парня, сидящего в крутящемся кресле с джойстиком в руках. В следующей комнате на диване, поджав ноги, устроилась женщина. Казалось, она была поглощена чтением журнала. «Здравствуйте», — сказала Майя и подняла в знак приветствия руку. Брат бросил на нее беглый взгляд, кивнул и снова уставился на экран. Туалет оказался тесным и грязным. На полу под раковиной лежала кипа журналов для автолюбителей. Майя сделала вид, что справляет нужду, смыла воду в унитазе и открыла кран. Пока текла вода, она осторожно заглянула в шкафчик с незамысловатым содержимым. Обезболивающие, зубные щетки, бритвенные принадлежности, какая-то мазь. Внимание Майи привлек аптечный пакетик, и сердце ее бешено забилось, когда она увидела, что в нем лежит. Яркая коробочка с нарисованным медвежонком Бамсе. Детский пластырь. Выйдя из туалета и закрыв за собой дверь, она тут же пожалела, что не сфотографировала коробочку на мобильный, в качестве доказательства. Робин куда-то ушел. Юнатан продолжал играть, не обращая на нее внимания. Женщины нигде не было видно. Прежде чем покинуть дом, Майя взглянула на дверь, которая, как она догадалась, вела в подвал. Кто-то совсем недавно заколотил одно из подвальных окон, и ей необходимо выяснить, почему. Надо найти способ туда спуститься. Внезапно Майю охватило волнение, знакомое ей по тому времени, когда она сотрудничала с полицией. Она, как собака, напала на след. Майя решила не звонить в полицию, чтобы расспросить насчет писем с угрозами, а просто приехать туда. Пришла утром, так как по опыту знала, что это самое спокойное время. Доброжелательная молодая сотрудница представилась Анной и терпеливо выслушала рассказ Майи о том, как она работала фотографом в полиции. Анна подтвердила, что у нее сохранились оба письма, и то, о котором рассказал Матиас в центре дайвинга, и то, что принес Мартин. В свободном доступе писем не оказалось, зато Анна показала на компьютере фотографию письма от Матиаса из архива. Майя не зря упомянула полицию Нью-Йорка, похоже на Анну это произвело впечатление, и она решила немного пренебречь регламентом. Майя сразу же узнала написанный фломастером текст и голубой конверт. «У нас не было причин расследовать это дальше», — сказала Анна. «А больше писем с угрозами не поступало?» Анна рассмеялась. «Множество. Тут у нас живут некоторые граждане, которые пишут письма с угрозами всем, кто им так или иначе помешал. Владельцам кошек, чьи питомцы ходят в туалет в чужие песочницы, соседям, чьи деревья загораживают солнце, женщинам, загорающим топлес на общественных пляжах, и далее по списку. Мы сохраняем все письма, которые получаем, но за ними крайне редко следуют какие-то действия. Если среди этих писем такие же, как это, сказать не берусь. Майя спросила, как идет расследование исчезновения Адама, и Анна подтвердила, что дело по-прежнему не закрыто, хотя полиция придерживается той версии, что мальчик утонул. «Значит, никакой новой информации, звонков от общественности?» «Нет, ничего ценного». «А что вы имеете в виду под словом «ценное»?» «Ну, когда речь идет о пропавших без вести, всегда звонят разные люди и уверяют, что видели пропавшего в тех или иных местах. Вчера, например, позвонила дама и рассказала, что Адама похитил тот же человек, что увез малышку Мадлен из Португалии много лет назад. Уверяла, что видела их обоих на улице Бангкока». «А другие дети в последнее время в этих местах не пропадали?» «Нет, к счастью, такие случаи крайне редки. А за последние 10 лет наберется 2-3 подтвержденных несчастных случая, когда дети утонули. К сожалению, такое бывает на островах. Несколько детей заблудилось в лесу, но таких мы, как правило, быстро находим». «А дети, которым применялось насилие, в том числе сексуальное?» «Ну, такое, разумеется, встречается везде». Анна вдруг помрачнела и резко встала в знак того, что разговор окончен. Сложив указательные и средние пальцы, он провел подушечками по ее лбу, носу, губам, подбородку, шее и дальше вниз по груди к пупку. Огромное тело Бекки казалось горой, лежащей рядом с ней на кровати. Майя засмеялась. «Что такого смешного?» «Я просто подумала, что похоже на море, которое растекается во все стороны, а ты как гора». Он лег, подперев голову рукой. «Растекаешься во все стороны?» «Да, мускулы никогда не были моей сильной стороной. Да и поесть я люблю». Он что-то пробормотал в ответ, продолжая водить кончиками пальцев по ее телу. «Слушай». «Что?» «Что ты на самом деле делаешь там у Мартина?» Она ждала этого вопроса. «Ревнуешь?» Молчание. «Немножко», — признался он наконец. Она вздохнула. «Так не пойдет, если хочешь быть со мной». Она произнесла это тоном дружелюбным, но не оставляющим сомнений в том, что говорит серьезно. «Точнее, ты не должен позволять ревности руководить тобою, иначе жизнь станет невыносимой». Он посмотрел на нее. Лицо его было так близко, что она могла рассмотреть каждый волосок, каждую пору на коже. «Мне необходима свобода», — продолжала она, понизив голос до шепота. «Но сейчас я ни с кем, кроме тебя, не сплю, честно. А я не часто могу в таком признаться». Он вздрогнул. «Не часто?» «Не очень часто». Он лег на спину и издал вздох, перешедший в какой-то странный смешок. «Ладно». «Надеюсь, это взаимно», — сказала она. «Я уже не молод», — ответил он, — «и не смогу поддерживать отношения с несколькими женщинами сразу, даже если бы захотел». «А ты бы хотел?» «Нет. Я безнадежно моногамен от рождения и по многолетней привычке». Он снова посмотрел на Майю. «И все-таки можно я спрошу? Что ты у него делаешь? Обещаю, я не буду никак выражать свою ревность». Майя улыбнулась. «Мы почти не разговариваем. Просто сидим вместе. Играем в карты, разгадываем кроссворды, всякое такое. А еще я пересказываю ему сериалы, чтобы он включился. А то он так легко погружается в себя, в собственное чувство вины. Он сломавшийся человек, и, кажется, он по какой-то причине ценит мое общество. Возможно, потому что я чужая и не предъявляю никаких требований, не прошу объяснений». «Но какой тебе в этом смысл? Ты ведь не из тех, кто мечтает о самопожертвовании». «Я просто следую своей интуиции. Даже не знаю, смогу ли объяснить». «Попробуй». Она смотрела прямо перед собой. «Помимо того, что мне интересно, что случилось с мальчиком, дело еще и в пассивности. Вот что меня привлекло изначально». «Что ты имеешь в виду?» «Его пассивность. Мне показалось, что рядом с человеком, который сошел с поезда, можно ощутить умиротворение, что ли». «С поезда?» «С поезда жизни. Я имею в виду жизнь вообще». Он провел рукой по лицу. «Не понимаю», — сказал он. «Звучит жутко странно». Это же настоящая трагедия. У него есть еще один ребенок. Да я сама не очень понимаю, а потом... Как-то раз он заговорил о море и о дайвинге. И передо мной предстал совсем другой Мартин. Такой заинтересованный, оживленный, даже привлекательный. Раньше я видела его только в роли жертвы. Знаешь, меня это так поразило, что я решила попробовать научиться погружаться с аквалангом, чтобы в будущем, возможно, переключиться на подводную съемку. Он закатил глаза. Надеюсь, это уже прошло. Не уверена. Посмотрим. Но вообще изначально присмотреть за Мартином меня попросил Роберт. Волновался за друга. Она понимала, что сейчас они стоят на развилке, возможно, первой крупной развилке в их паре. Приведет ли его неспособность понять ее поведение и взгляды на отношение к тому, что он отдалится от нее? Или же он просто примет то, чего не понимает, и пойдет дальше? Он встал с кровати, накинул халат и вышел на кухню. Она осталась лежать. Внезапно почувствовала неуверенность. И даже страх, что он отвернется от нее. Возможно, не стоило так жестко заявлять, что она хочет быть сама собой, быть свободной. Наверное, ей стоит научиться идти на компромисс. Она перевернулась на живот и зарылась в подушку. В груди росло беспокойство, она не привыкла к такому. Неужели она никогда раньше не боялась кого-либо потерять? Раньше она думала, что если когда-нибудь и привяжется по-настоящему к мужчине, это, скорее всего, будет очень цельный человек, многосторонний, умный, даже несколько неприступный. Человек, которому она будет постоянно бросать вызов и который будет отвечать ей тем же. Бекки совсем не был таким, он был простым, сама доброта и надежность. Не устанет ли она от всего этого в скором времени? Не будет ли ей скучно? Она прислушалась к тому, что происходит на кухне. Включилось радио. Аромат. Кофе? Через минуту он вернулся в спальню. Присел на край кровати, наклонился и поцеловал ее в губы. «Завтрак подан, моя жемчужинка». Хрупкое принятие гибели Адама, которого Александре удалось достичь, рухнуло после посещения целительницы. Теперь она тем более не чувствовала в себе сил вытягивать Мартина, поэтому решила остаться у родителей еще на какое-то время. Ее детская, которая не менялась с тех пор, как Александра уехала в возрасте 20 лет, теперь казалась ей родной в гораздо большей степени, нежели безмолвный дом в Экивике. Она поменяла Нелли подгузник, одела ее и посадила в коляску, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазинчик. Когда она стояла в проходе между стеллажами, к ней подошла дама и обратилась шепотом. «Вы ведь Александра, мама того самого малыша, Адама?» Александра сухо кивнула. Она не общалась с журналистами, равно как и со случайными людьми, которые просто подходили выразить сочувствие. В таких случаях глазам сразу же подступали слезы. «Я столько раз пыталась вам звонить», — прошептала женщина, — «но ни вы, ни ваш муж трубку не брали». «Вполне возможно. Нам столько людей звонит. А что вы хотели?» «Какая удача, что я вас встретила. Я слежу за вашей судьбой по рассказам ваших родителей». Женщина беспокойно огляделась и продолжала. «Мы не можем здесь разговаривать. Где встретимся?» «Ну, я не думаю. На параллельной улочке есть кафе. Называется Фикастунден. Я там буду в 3 часа и сегодня, и завтра». Женщина удалилась, а Александра продолжила делать покупки. Ей показалось, что она попала в дешевый шпионский фильм, где герои тайком шепчутся возле стеллажа с подгузниками. Закончив все дела и уже собираясь идти домой, Александра вдруг сообразила, что кафе «Фикастунден» находится как раз по дороге. Времени без четверти 3, можно позволить себе выпить чаю с сэндвичем и заодно послушать, что скажет эта женщина. А вдруг? Ну вдруг? Нельзя упускать даже малейший шанс. Когда Александра ввалилась в кафе со своей громоздкой коляской, женщина уже сидела за столиком. Александра сделала заказ и подсела к ней. «Думаю, это он его забрал», — заявила вдруг женщина без всяких предисловий. Она по-прежнему говорила шепотом и не спускала глаз с двери. Александра изучала обрывки салфетки, раскиданные словно конфетти по красно-белой клетчатой скатерти. Видела, как у женщины дрожат руки. Заметила ее обгрызанные ногти. «Кто-то похитил моего сына, вы это хотите сказать? Кстати, как вас зовут?» «Аннет. Речь идет о моем соседе, Бу. Буссе». За последние месяцы я не раз видела мальчугана у него в саду. Узнала его из газет, в том числе и синий комбинезон. Сосед этих средних лет, детей нет, никого нет. Странный тип, все время таращится с подозрением. Похоже, сидел в тюрьме, по крайней мере, ходят такие слухи. Вы обращались в полицию? Нет, мне страшно, я одинокая женщина, а он наверняка агрессивный, если узнает. Она говорила быстро и отрывисто. Спасибо за информацию, сказала Александра и встала, не дожидаясь чая. Если вы назовете мне его имя и адрес, я наведу справки. Она ни на секунду не поверила женщине, но в полицию можно на всякий случай сообщить. Адрес, который ей дала Аннет, оказался недалеко от квартиры родителей, и Александра решила прогуляться туда после ужина. Дом выглядел обветшалым, сад заросшим. Александра заглянула в щель в высоком заборе и увидела позади дома что-то похожее на клетки для кроликов. На верхнем этаже работал телевизор. Александра убедилась в том, что из соседнего дома, в котором, как она поняла, жила Аннет, действительно хорошо просматривался сад. В последующие вечера Александра опять ходила гулять к загадочному дому, но никаких признаков присутствия там ребенка не заметила. Пару раз она видела хозяина дома. Он передвигался по саду медленно, согнувшись, и пугающего впечатления не производил. На всякий случай Александра позвонила в полицию, но сотрудник только вздохнул, когда она рассказала об Аннет и ее наблюдениях. «Сколько здесь работаю, эта дама все ругается со своим соседом. Не знаю, что он ей сделал. Если бы я рассказал, в каких жутких вещах она обвиняла его за эти годы, вы бы мне не поверили. Разумеется, мы проверяли. Но не нашли за ним никаких грехов, кроме штрафа за парковку в неположенном месте от 2009 года». Он не очень общительный, это правда, но, судя по всему, совершенно безвредный. И гораздо более порядочный, чем она. Вы хотите сказать, она все выдумала? Заметьте, вы сами это произнесли, — ответил полицейский. Если хотите, я попрошу, чтобы патрульная машина время от времени проезжала мимо его дома. Александра поблагодарила его за помощь. Она и не связывала никаких надежд с Аннет.